Очнулся я в нашей каюте. Возле меня сидел Верзила, а еще, что меня до крайности поразило, я увидел женщину, выходившую от нас. Мне показалось, что то была Жанна. По глупой и добродушной ухмылке моего няньки я понял, что угадал. Лицо его выражало забавное счастье от того, что такая красотка по мне страдает. И я расхохотался, на сей раз действительно, громким смехом. «А, возвращение к жизни моего храбреца тоже знаменуется смехом», — услышал я звенящий голос капитана. «Здравствуй, дружок! Наконец-то ты выздоровел!» «Стой, стой! Экий ты, брат, горячка! Лежи, пока и не придет!» — продолжал он, не давая мне встать. Но я, все смеясь, начал с ним бороться. Капитан принялся умолять меня не возиться, на лице его появилось выражение беспокойства и тревоги. Ты ведь сам понимаешь, что после такой серьезной болезни надо быть очень осторожным, мой дорогой. Лежи смирно, и я пошлю за И, и тогда ты, наверное, сможешь встать. Капитан отдал приказание вытянувшимся в струнку Верзили отыскать доктора и просить его немедленно прийти в каюту. Тем временем капитан, отвечая на мои вопросы, сказал, что сегодня уже пятый день моей болезни и что к вечеру мы будем в Константинополе. Я был сбит с толку. Мысли не связывались, сплошную цепь событий. Я не помнил промелькнувших суток. Эпизод на лестнице, удар, еще эпизод в лазарете. Вот все, что удержала память. И все не шел. И капитан рассказал, что тот очень тревожился за мои зрение и слух, и даже посылал телеграмму лорду Бенедикту в Лондон и в Б каким-то врачам, прося их помощи, и что из Б он очень быстро получил ответ и лишь тогда немного успокоился. Из Лондона ответ пришел вчера, и после этой телеграммы меня перенесли сюда. И волноваться совсем перестал. Тихо и ясно стало у меня на сердце. Я понял, что И посылал телеграммы сэру Уоми и флорентийцу, и эти незаслуженные мною заботы привели меня в состояние благоговения. Я хотел спросить, не говорил ли ему И о каких-нибудь известиях от моего брата, но маленькое слово «такт», произносимое флорентийцем, удержало меня. Послышались быстрые легкие шаги, который я тут же узнал, и уже никто не смог бы меня удержать. Я вскочил, как кошка, и бросился на шею моему спасителю И. «Безумец, Левушка, задушишь!» — кричал мне И, и вместе с капитаном они уложили меня в постель. «Да что вы в самом деле? Я не могу больше лежать!» — кричал я. «А сердце твое стучит молотом, потому что ты его сейчас переутомил», — ответил мне И. «Тебе можно будет сидеть в кресле на палубе, но ходить нельзя еще дня два-три даже в Константинополе, если хочешь быть мне помощником в деле устройства жизни Жанны и ее детей. Выдержи характер и будь послушен. Врачи предписали тебе именно такой режим». Он значительно посмотрел на меня и сказал, что кроме Жанны, двух сеньор-итальянок и семьи греков, которые жаждут меня видеть и которым предстоит еще помогать, нужно повидаться с молодым князем и оказать ему особую поддержку. Ты сам понимаешь, что одному мне не справиться, а потому забудь о своих личных желаниях и думай только об этих несчастных людях. Каждый из них несчастен на свой лад, но все они одинаково страдают. Капитан хмурился. Наконец он спросил и... «Скажите, друг, по каким таким законам, божеским и человеческим, вы лишаете личного счастья эту молодую жизнь? Что же, ему так все и возиться с чужим горем, вместо того, чтобы веселиться и жить нормальной жизнью семьянина и ученого? Ведь он имеет все достоинства для отличной карьеры. Отдайте его мне, он станет мне братом, будет моим наследником. Англия – чудесная страна, где каждый живет для себя и, не страдая болезнью собирания чужих горестей в свои карманы, не мешает жить другим». Левушка – взрослый и свободный человек. Он имеет полное право выбирать любой путь. Если он выразит желание следовать за вами, вы можете хоть сию минуту перевести его к себе, – ответил И. «Левушка, переходи ко мне. Мы поедем в Англию. Я не женат, ты будешь богат. Мой дом один из лучших среди старых аристократических домов Лондона. Моя мать и сестра – очаровательные женщины. Они обожают меня и примут себя как родного. Ты будешь свободен в выборе. Не бойся, я не навяжу тебе карьеру моряка, как и ту невесту, которую ты любить не будешь. Не думай, что Англия не сможет стать тебе родиной. Ты полюбишь ее, когда узнаешь, и все, чего ты будешь хотеть, все – науки, искусство, путешествия, любовь – все будет тебе доступно. Ты будешь счастлив и свободен от тех обязательств, в каких тебя воспитывают сейчас. Живет человек один раз, и ценность жизни в личном опыте, а не в том, чтобы забыть себя и думать о других, – говорил капитан, медленно вышагивая по каюте. «Много бы я дал, ах, как много, чтобы быть в Лондоне в эти дни», – сказал я. «Но быть там, мой дорогой друг, я хотел бы именно за тем, чтобы думать о других, а потому вы сами видите, что невозможно сочетать наши жизни, хотя я вас очень люблю. Вы мне нравитесь не потому, что я отвечаю вам благодарностью на чудесное ко мне отношение, но потому, что в сердце моем крепко застрял ваш образ, ваше глубокое благородство, храбрость и честь. Но путь мой, единственный счастливый для меня, это путь жизни с И. Я встретил великого человека не так давно, его полюбил и ему предан теперь навеки. О, если бы я мог вас познакомить с ним, как был бы я счастлив, я знаю, что вы оценили бы его и жизнь восприняли совсем иначе. Вот тогда мы с вами пошли бы одной дорогой, братски и неразлучно. Благодарю вас. Я знаю, что вы предлагаете мне освобождение, как его понимаете сами, потому что считаете, что я нахожусь в каких-то тенетах. Нет, я совершенно свободен. Правду сказал И. Я счастлив потому, что каждая минута моей бесполезной до этой поры жизни посвящена спасению моего родного брата-отца, брата-воспитателя, единственного существа в мире, к которому я кровно и лично привязан. Ему грозят преследование и смерть, и мы стараемся замести его следы и с помощью наших друзей направить преследователей в другую сторону. Я пойду до конца, пусть даже гибель моя будет близка и неизбежна, и пока живу, не смогу отворачиваться от чужих страданий и не набивать ими, как вы изволили выразиться, свои карманы. Капитан молча и печально смотрел на меня. Наконец он протянул мне руку и сказал: «Ну, возьми же тогда и мою горечь. Все, чего бы я в жизни не пожелал, все рушится. Была невеста, изменила. Был любимый брат, умер. Было счастье в семье, отец нас оставил. Было честолюбие, дуэль помешала большой карьере. Встретился ты, не вышло братство. В твоих карманах не должно быть дна. Люди – существа эгоистичные, и если видят, что кто-то готов переложить их горести на свои плечи, садятся им на голову». Он помолчал и продолжал тихо и медленно, обращаясь к И. «Если моя помощь может быть полезна вам или вашему брату, располагайте мною. У меня нет таких привязанностей, которые заполняли бы мою жизнь целиком. Я гонялся за ними постоянно, но они ускользали, как иллюзии. Я совершенно свободен. Я люблю море, потому что не жду от него постоянства и верности. Вы верны своей любви к брату и к какому-то другу. Вы счастливее меня. У меня нет никого, кто нуждался бы в моей верности. Мои родные легко обходятся без меня».